новый лай. Ай, не видеть нам рай, повсюду разносится стафовый лай. Ай, не видеть нам рай, повсюду разносится стафовый лай. Нам рай, повсюду разносится стафовый лай. Ай, не видеть нам рай, повсюду разносится стафовый лай. Ай, не видеть нам рай, повсюду разносится стафовый лай. Нам рай, повсюду разносится стафовый лай. Повсюду разносится стафовый лай.